Анатолий Шумов. Он смог вырваться от фашистов и добежать до своих зимой в нижнем белье, обмануть немецкого офицера. Но мальчишку-партизана выдал предатель. 30 ноября 1941 года фашисты расстреляли партизанского разведчика Анатолия Шумова. Анатолий Шумов посмертно был награжден орденом Ленина. Юный партизан ловко и бесстрашно пробирался в населенные пункты, захваченные врагом, собирал ценные сведения о переброске войск противника, распространял среди населения листовки. В семье Шумовых всегда царил порядок. Даже когда не стало отца, мать все равно держала его в строгости, воспитывала ответственность. Поэтому, когда Толя пошел в школу, учиться ему было легко. А еще нравилось получать новые знания. В мае 1941 года он закончил школу и втайне от мамы с друзьями подал документы в военное училище. Пройти по конкурсу им тогда не удалось. А меньше чем через месяц началась война. 17-летнего Анатолия из призывного пункта развернули, что его очень расстроило. Однажды, прослушав сводку Совинформбюро, он с отчаянием сказал матери: «Фашисты наши города занимают, а нас, лбов, на фронт не пускают». Но он верил, придет и его час. Ведь в этом году ему должно было исполниться 18. В учебе особое внимание стал уделять военной подготовке. Записался в добровольный истребительный батальон, который начал создавать директор школы. Линия фронта стремительно приближалась к Подмосковью. В срочном порядке на западе области формировались отряды партизан и подпольщиков, которые должны были включиться в борьбу с врагом в случае прорыва противником линии обороны под Можайском. В родном для Анатолия Осташовском районе сформировали три таких отряда. В один из них ушла партийный работник Евдокия Степановна Шумова, ее сын Анатолий и трое его друзей. Женщине предлагали эвакуироваться, но она наотрез отказалась. Началось противостояние с фашистами. 17 октября они вошли в Осташово. Анатолий брался за любую работу. Распространять листовки, заминировать дорогу, уничтожить линию связи или просто поработать на хозяйственных работах в отряде. Он всегда показывал друзьям пример. Парень несколько раз был на грани провала. Однажды на дороге немцы в ходе проверки сняли у него почти всю одежду. Но он сумел сбежать и в сильный мороз добрался до отряда в одном нижнем белье. Зато принес ценные разведданные. В другой раз парень отправился, как обычно, с кучей листовок в сапогах, в город, через плотину водяной мельницы. А там оказался выставлен часовой. Обойти невозможно. Идти с листовками крайне опасно. Мальчишка собирался рискнуть, но ему помог случай. За спиной на плотине появилась повозка с немцами. Они ехали на мельницу и неожиданно застряли у запруды. Шумов не растерялся и бросился помогать вытаскивать телегу. Часовой одобрительно закивал и пропустил мальчишку. Когда Анатолия схватили в Сумароково, его привели к офицеру, который сам знал русский язык. Подросток стал рассказывать ему анекдоты про коммунистов и смешные истории, жалобиться, что никак не может найти свою маму. Офицеру понравился остроумный паренек. Он оставил его при себе и пообещал помочь отыскать мать. Анатолий прожил при штабе 2 дня, внимательно все запоминая, а потом сбежал, прихватив с собой полевую сумку офицера с документами и картой. Забрал оказавшийся рядом бинокль и даже пистолет гитлеровца. Этого немцы простить не могли и назначили награду за информацию о дерзком подростке. 30 ноября 1941 года Шумов вышел на очередное задание в населенный пункт. Он шел на встречу со связной, не зная, что ее уже взяли фашисты. Не заметив девушку на месте встречи, Толя попытался узнать в селе о ее судьбе. Во время передвижения его заметил местный предатель, Кириллин, и сообщил немцам. Толя был схвачен. Несколько часов допросов с пристрастием, и фрицы поняли, что ничего не добьются. Подростка привязали к саням и под охраной 6 гитлеровцев отправили в сторону Можайска. Где-то в лесу под городом его расстреляли. Во второй половине января 1942 года Асташова освободили наши войска. Большая часть села лежала в руинах. Мать Толи Шумова попыталась узнать о сыне хоть что-нибудь. Но больше того, что его повезли в Можайск, никто не мог ничего сказать. Евдокия Степановна ездила по местам массовых расправ гитлеровцев с мирным населением, но сына так и не нашла. Но в том, что он погиб как герой, сомнений не было. Тогда фашисты так и не узнали, где расположен партизанский отряд. Не был выдан и ни один из жителей деревни, помогавший партизанам. Но место, где прошли последние минуты жизни ее сына, Евдокия Шумова так и не нашла. Разведчик, партизан, искренний патриот своей страны, 17-летний Анатолий Петрович Шумов отдал свою жизнь за Родину. Был награжден орденом Ленина. Посмертно. Источник. Дзен-канал. Жизнь советского человека. От администратора. Асташовская средняя школа носит имя Толи Шумова и Володи Колядова. Владимир Колядов погиб через несколько дней после смерти Анатолия. Посмертно награжден орденом Красного Знамени. Имена Анатолия Шумова, Владимира Колядова и Александры Вороновой были вписаны в книгу почета Московской областной пионерской организации имени Ленина. При этом все трое уже были комсомольцами. В московской школе номер 229 создан музей памяти Толи Шумова. В 1972 году в Асташове на центральной площади поселка был открыт памятник погибшим комсомольцам. Авторы скульптурной композиции – отец и сын Калинины. Имя Толи Шумова в 1970 году было присвоено теплоходу дальневосточного морского пароходства, служившему до 1997 года. Фонд Александра Печерского.